спальне в больной было сумрачно и пахло лавандовыми каплями. Пелагея увидела широкую кровать, тучную старуху в чепце, полулежавшую, полусидевшую на груди пышных подушек, и еще каких-то людей, рассматривать которых прямо сразу с порога было неудобно, да и темновато. Пусть сначала глаза привыкнут. «Закусаюшка!» — басом спросила старуха и приподнялась, протягивая дряблые полные руки. «Вот он где, брыластенький мой! Спасибо, батюшка, что доставил!» Это Краснову. «Кто это с вами? Монашка?» «Не вижу, подойди!» Это уже Пелагии. Та приблизилась к кровати, поклонилась. «Вам, Марья Афанасьевна, пастырское благословение и пожелание скорейшего выздоровления от владыки. С тем и послал меня, инокиню Пелагию». «Что мне его благословение?» — сердито молвил генераль Штатищева. «Сам отчего не пожаловал? Ишь черницу прислал, отделался. Вычеркну к лешему из духовной все, что церкви отписано». Щенок уже был у него на руках и вылизывал старое морщинистое лицо, не встречая ни малейшего противодействия. У ног Пелагии раздался зычный лай, и на постель громоздился белыми лапами широкогрудый курносый кобель с обиженно наморщенным крутым лбом. «Не ревнуй, закидайка», — сказала ему больная. «Это же твой сынок, кровиночка твоя. Ну дай и тебя приласкаю». Она потрепала Закусаева родителя по широкому загривку, стала чесать ему за ухом. Пелагия тем временем искоса разглядывала прочих, кто находился в спальне. Молодой человек и девица, вероятно, были внуком и внучкой генеральши. Он Петр Георгиевич, она Наина Георгиевна, оба Телеановы по отцу. Им, надо полагать, и главная выгода от завещания. Пелагея попыталась представить, как этот ясноглазый, переминающий с ног на ногу брюнет, подсыпает бедным псам яд. Не получилось. Про девушку, писаную красавицу, высокую, горделивую, с капризно приспущенными уголками рта, плохого думать тоже не хотелось. Был еще и мужчина в пиджаке и русской рубашке с простым и приятным лицом, которому удивительно не шли пенсне и короткая русая бородка. Кто таков, непонятно. «Преосвященный прислал вам письмо», — сказала Пелагея, протягивая Татищевой послание. «Что ж ты молчишь? Дай!» Марья Афанасьевна пригляделась к монашке получше. Видно, отметила и очки, и манеру держаться... поправилась. «Дайте, матушка, прочту. А вы все ужинать ступайте. Нечего тут заботу изображать. Матушка, тоже кушать пожалуйте. Таня, ты и комнату отведи, ту угловую, в которой давеча спасенный этот ночевал. И очень складно выйдет. Он спасенный, а она спасенная, потому что Христова невеста. Если Владимир Львович приедет, как грозился, спасенного этого во флигель отселить. Ну его, противный».